Глава седьмая. Четверг. Москва. Первое. Майор Игнатьев вызвал Виктора Рыбакова на официальный допрос в пятницу. Именно тогда Виктор намеревался осчастливить следователя, рассказав ему о своих попытках навести кое-какие справки по поводу убийства школьного товарища. Он решил не спешить и дал себе еще один день свободного плавания, потому что был уверен, дальше все так просто уже не пойдет. Либо Игнатьев сразу и категорически запретит ему влезать, что вероятнее всего, либо выслушает, похлопает по плечу и посоветует заняться своими делами, которые, кстати, с понедельника не сдвинулись с мертвой точки. Второе будет означать примерно следующее. «Давай копайся, и мне по возможности все докладывай. Но я тебе этого не разрешал, и если что, виноват будешь сам». Причем Виктор знал, что в случае этого «чего» отвечать он будет сразу по двум статьям. Во-первых, за то, что совал нос куда не положено, а во-вторых, и это главное, за то, что окончательно забросил свою собственную работу. Хорошо еще начальник их отдела Петр Николаевич заболел, и некому было задать взбучку за безнадежно просроченную справку. Виктор поехал на встречу с Павловским. Потом его ждала Зинаида. Разумнее было бы сделать наоборот. Сначала и прежде всего переговорить с Зинаидой. Но что в этой жизни делается разумно? Так сложилось, что бывшая Сашкина жена не могла встретиться с ним раньше, а настаивать он в силу своего полулегального положения права не имел. Вчера вечером он побывал на вилле у Сашки. Было даже хорошо, что Андрюша внезапно сдрейфил и исчез в тумане. Сосредоточиться на деле, когда рядом с тобой такой говорливый и суетливый субъект, было бы абсолютно невозможно. А без него, хоть одному и страшновато, но зато спокойно. В том смысле, что сам натворил, сам отвечаю. А как Андрюша, который всегда был мальчиком без тормозов, мог накуролесить на Сашкиной вилле, одному Богу известно. Другое дело, стоило откровенно задаться вопросом, а что он сам-то накопал вчера вечером? Да ничего. Конечно, он отдавал себе отчет, что до него на вилле основательно поработали ребята майора Игнатьева, но они забрали то, что интересовало их. А что интересовало его? Только то, что находится за пределами постороннего взгляда. Намеки, имена, частные фотоснимки. Все, что может указать, пусть приблизительно, пусть лишь в общих чертах, на те причины, которые привели Сашку вот к такому плачевному концу. Но как он ни старался, не обнаружил никаких личных писем, таинственных записок или черновиков. Все чистенько и аккуратненько, в папочке подшито и по полочкам разложено. И папочек этих, как в библиотеке книг. 3 часа он с ними провозился, но даже пролистать все тщательно и то не успел. И, конечно же, не может он гарантировать, что не упустил чего-то важного, не может. Вся добыча — это с десяток непонятных ему бумажек и кое-какие фотографии, причем не из личного или семейного альбома. Таковых на вилле у Сашки не оказалось, а просто случайные снимки, разбросанные где попало по ящикам и книжным полкам. Он взял их потому, что, на его взгляд, и те, и другие нуждались в пояснениях, а после, может, и в детальном разборе. Это если все делать по уму. Но по уму он делать ничего не может, поскольку у него ни времени, ни помощников. Например, чтобы в каждой бумажке разобраться, экспертиза специалистов, людей в этих делах грамотных, ну просто позарез необходима. Вот фотографии — это другой случай. Кое-кого на них Виктор и сам знал, другие ему были незнакомы. Здесь он надеялся на помощь Зинаиды. А вот с бумагами Вряд ли она что-нибудь подскажет. Придется, наверное, их майору Игнатьеву отвезти. Пусть добавит их тем, что уже отобрал. Степа Павловский работал в московском представительстве информационного агентства Livingston News Incorporation фотокорреспондентом. Агентство находилось в полуподвале на углу Скатерного и еще какого-то переулка, новое название которого Степа Павловский произнес такой скороговоркой, что ни уловить, ни запомнить его Виктор не успел. Зато был номер дома и точный ориентир напротив большая историческая липа. Виктор припарковался у этой самой липы, с трудом втиснув свои «Жигули» между двумя сверкающими выхоленным металликом «Мерсами» с дипломатическими номерами. «Знать посольство где-то рядом», — автоматически отметил про себя Виктор. Степина лаборатория размещалась в помещении без окон, но с прекрасным кондиционером, который охлаждал воздух внутри до такой степени, что при разговоре изо рта говорящего шел пар, а сам Степа сидел, накинув на плечи и шею мохнатые то ли шарф, то ли платок. «Витюха, привет!» — пробасил Павловский, приподнимаясь со стула и демонстрируя во всей красе свой богатырский рост. «Как же мы с тобой у Сашки разминулись, а?» «Да, обидно», — Виктор отметил, что Степа с момента их последней встречи заметно повзрослел, если не сказать постарел. Пожалуй, он был единственным из них всех, у кого из-под еще не поседевших волос проглядывала лысина. «Жалко Сашку, неплохой был парень. Садись, сейчас я в буфет сбегаю, нам грамм по 100 организую. Я за рулем. Тогда по 50. Мы же столько лет не виделись. Пойдет?» «Хорошо. Только давай поскорее, у меня сегодня еще две встречи. Ты первый». Степа сорвался с места и исчез в полумраке подвального коридора. А Виктор от нечего делать принялся методично одну за другой рассматривать расклеенные по всем стенам фотографии. Тут было все. От прекрасных натурных снимков, сделанных в глубинке, где матушка природа еще не пострадала от прихода цивилизации, до не менее прекрасных фотографий натурщиц, девочек, которых та же матушка природа щедро наградила такими формами, от которых нормальному мужчине трудно было оторвать взгляд. К сожалению, здесь, в лаборатории Павловского, Виктор был в ином качестве. Он быстро скользил взглядом по фотографиям, пытаясь отыскать на них хоть какие-нибудь знакомые лица. Безрезультатно. От напряжения в глазах начало рябить. И вдруг в самом дальнем и самом темном углу он обнаружил зажатый между какими-то почти лунными пейзажами снимок. Виктор его сразу узнал, потому что сам имел такой же, аккуратно подшитый Людмилой в их семейном альбоме. Вверху была надпись: 10 В-класс, 2 средняя школа города Рязани, май 1988 года. Виктор попытался отделить фотографию от стены, но это ему не удалось. И поэтому, чтобы как следует рассмотреть лица, он, чертыхаясь, почти уткнулся носом в стену. «Где же тут Сашка? Ага, вот он, в третьем ряду справа. А Степа почти под ним. Наташка, какая смешная на этой фотке, никогда не скажешь, что она была первой красавицей в школе. Вот и он, собственной персоной. А рядом? Да это же Ритка Власова. Она ведь тоже была с нами на последней для Сашки школьной встрече». Выборочные отрывки из личного дневника ученицы 10 класса Власовой Маргариты. «Сегодня дошла очередь и до меня. Степка со своим заграничным фотоаппаратом совсем одурел. Старики ему за хорошее окончание полугодия к Новому году полироид подарили. Вот классная штука. Минута и готова картинка. Он уже всех переснимал. Остались мы с Любочкой. Степка долго за нами гонялся, наконец ухитрился и отловил возле учительской. Он говорит, что снимать нужно только тогда, когда объект тебя не видит, иначе никакой правды жизни не получается, а сплошное художественное кино. Может, он и прав, но я себе на его правдивом полироиде не понравилось, тоже моментик подобрал. Мы с Любочкой как раз к Зое Дмитриевне, нашей новой училке, по истории подкатили. Так, мол, и так говорим, не хотим, чтобы у нас в году тройки по истории вышли. Она как в журнал заглянула, а там, если быть справедливой, за две первые четверти и троечки-то натянутые получаются. Но она, конечно, нам объяснила, как именно мы должны заниматься, чтобы на четверку вытянуть. Мы слушали, а этот папарацци наш, новоявленный, камерой своей щелкал. Можно и не глядя на эти его правдивые фотки догадаться, какие у нас с Любочкой тоскливые мордашки получились. Павловский, похоже, ударился в какой-то опасный бизнес. Это увлечение, я имею в виду фотографию, заведет его, в конце концов, на кривую дорожку. Я вчера на физкультуру не пошла, нельзя мне было, одна в классе осталась. Сижу, историю читаю, думаю, удачно получилось, потому что урок Зои Дмитриевны как раз следующий. Вдруг вижу, впереди под партой фотография какая-то валяется. Я подняла, а там такая картинка, что закачаешься. Такого я даже в порнушках не видела. Оказалось, фотка эта из Степкиного портфеля выскользнула, а на стуле у него еще пачка лежала. Боже мой, какая там история! Пока я все пересмотрела, урок физкультуры закончился. Но самое главное, что я кое-кого на этих фотографиях узнала. Наташкину сестру. Вот дела. Ведь ей всего-то 14 лет. А может быть, и 14 нет. Не хочется. Но придется, наверное, у Наташки спросить, знает она об этом или нет. Неподалеку от их выпускной фотографии Виктор обнаружил еще несколько снимков из того же ледникового периода. На двух из них была Наташка, одна и со своей младшей сестренкой. Виктор с ней знаком не был, потому что училась она в другой школе с французским уклоном. Но то, что у Наташки сестра была, знал. Да и на фотографии они были очень похожи. Красивые обе, длинноногие. Еще три снимка с их последнего майского похода на Черное озеро. На них Петюнчик варит кашу, почему-то один, без Сашки. Сашка, скорее всего, в этот поход не ходил. Он вообще такие мероприятия не уважал. Рядом с Петюнчиком все та же Ритка с блокнотом в руках. Похоже, берет у Петюнчика интервью для рязанского комсомольца. «Тоже мне знаменитость нашла», — подумал Виктор. Потом вспомнил. Петюнчик как раз стал чемпионом города по плаванию. Среди юниоров, кажется. Еще были общие планы их лагеря. На них особенно людей не разглядишь. Ничего из современной жизни. По фотографиям выходило, что Павловский никаких особенных связей со своим рязанским прошлым не поддерживал. Степа вернулся в свою мрачную комнату с подносом в руках. «А ничего вас тут кормят?» — совершенно искренне удивился Виктор, разглядев на подносе бутерброды с черной икрой, красной рыбой и розовой ветчиной. «Хотелось бы еще лучше, но не знаем, что и заказывать. У них все есть, но мы стараемся. Познание ведь процесс бесконечный, а мир большой. Всякой вкуснятины полным-полно. Все равно лучше нашей икры ничего нет». Виктор вынул из подмышки у Степы запотевшую бутылку столичной и пристроил ее на свободное место на столе. «Черт! Зарос я тут немного!» Степа опустил поднос на стул и принялся распихивать по полочкам разваленные на столе фотографии журнальные верстки. Потом он, не спрашивая у Виктора разрешения, налил ему и себе по полстакана водки, переместил поднос с едой на стол и торжественно произнес тост. «За наш великолепный 10-й В!» «Поддерживаю!» — откликнулся Виктор и отглотнул из стакана. Водка была холодной и прекрасно гармонировала с окружающей температурой. При такой холодрыге выпить ее можно было сколько угодно. «Да ты не стесняйся», — подбодрил его Степа. «Тебе ведь милиция не страшна, у тебя ведь, наверное, и удостоверения их не имеется. У меня все имеется. Ну вот скажешь, что ты на задании, мол, втираешься в доверие к банде грабителей, поэтому пить обязан, как все». «Расхитители», — поправил его Виктор. «Я в ОБЭПе работаю. Тем более, скажешь гаишнику, что бандиты хотели всю российскую водку за рубеж продать, а ты не дал. Ну, пьяный немного по этому поводу, это же естественно». «Да, естественно. Послушай, Степа, ты с кем-нибудь из наших после окончания школы контачишь?» «Особенно ни с кем». Степа задумался и добавил: «Но если тебя это действительно волнует, я могу признаться, что есть в нашем классе человек, с которым я пару раз виделся. Признавайся, Наташка». Виктор не произнес ни слова, но, видимо, выражение лица у него было такое, что Степа понял. Начал, нужно продолжать. «Я с ней встречаюсь, когда есть возможность. Давно она в Москве? 3 года. Ее мужика за большие заслуги перед Отечеством в генштаб перевели». «А почему ты о нем с такой издевкой? Он что, плохой человек, что ли?» «Да нормальный он мужик, только карьерист порядочный. Папа у него адмирал». «Понятно. Раз папа адмирал, то сын обязательно карьерист. Если бы он, допустим, академиком педагогических наук стал, я бы так не говорил». «Понятно. А скажи мне, с Сашкой за эти 15 лет вы ни разу не виделись?» «С Сашкой нет. Петюнчик один раз заскакивал». «По какому поводу?» «По делам». «Тебе что, все подробности знать интересно? Были у меня с ним кое-какие деловые отношения». «Когда это было?» 5 лет назад». «Тогда же, когда Наташка в Москве появилась?» «Нет, раньше. Наташка тут ни при чем. Дело в ее сестре». Степа тут же пожалел о сказанном. Но было уже поздно. Слово не воробей, а Виктор не простой собутыльник, а приехавший к нему по делу об убийстве следователь. Пусть неофициальный, но, как он понял, действующий под наблюдением или с согласия майора Игнатьева. «Сестра... это вот та на фотографии», — Виктор кивнул в противоположную стену. Степа оглянулся. «Да, это она». «Так что были за дела?» Степа вздохнул. Очень уж не хотелось ему выкладывать всю эту историю Виктору. Но уж, как говорится, раз сказал А, придется продолжать. Может, действительно, этот эпизод с Петюнчиком им как-то в расследовании поможет или хотя бы на какой след натолкнет. Лена, Наташкина сестра, работала в казино. Степа замолчал, видимо, подбирая слова. Официанткой. Проституткой, помог ему Виктор. Нет, формально официанткой. Но у них там были такие порядки, что без этого дела не обходилось. Думаю, когда на работу устраивалась, она об этом прекрасно знала. А тебя с ней Наташка познакомила? Она. Когда это было? Давно, еще в школе. Какое отношение мое с ней знакомство имеет ко всему этому делу? Да ты не злись, Степа, я не следователь, и к моральному облику твоих подружек никаких претензий предъявлять не собираюсь. Она вовсе моей подружкой не была. Ну, хорошо, не была. Но ты ее снимал? Снимал. Давал девушке немного подзаработать. У тебя, наверное, снимки сохранились? Сохранились. С явной неохотой подтвердил припертый к стене Степа. Можешь показать? Могу, конечно. Степа начал подниматься, но Виктор жестом остановил его. Не сейчас, позже. Сейчас расскажи мне лучше, при чем здесь Петюнчик? Как при чем? Это он сам меня нашел. По делу. Ему нужно было подобрать человек 15 девчонок на какой-то там конкурс красоты. А ты-то тут при чем? Ну, Степа снова замялся, и на его лице промелькнуло что-то наподобие смущения. Я же со многими моделями знаком. По работе, конечно. Это я вижу. Виктор кивнул на художественные фотографии обнаженной натуры. «У всех у вас одно и то же на уме», — вскинулся Степа, изображая, что обижен. «Я фотограф». «А фотография — это один из видов искусства. Почему, когда ты на картины Рубенса смотришь, у тебя никаких мыслей по поводу него и его модели не возникает? Хотя Рубенс — это не лучший пример. У него такие модели, что...» «Ладно, это все лирика. Ты мне скажи конкретно, зачем к тебе Петюнчик наведывался? Ты что ему, девочек поставлял?» «Совсем с ума спятил, гражданин начальник. Я в такие игры не играю. Это не мой бизнес. У меня, как видишь, и тут нормальная работенка. А там все на грани фола. Никого я никому не поставлял. Он пришел ко мне посмотреть мои архивы. Попросил несколько телефонов моих прошлых моделей. Вот и все. И ты дал? Конечно, это же нормально. Девочкам подзаработать надо. Понятно. И среди них была... Да, была и Леночка Журавлева. Я же не знал, что так получится. Что получится? Не говори загадками. Ну, в общем, это уже из области испорченного телефона. Тебе лучше на эту тему с Наташкой пообщаться. Хотя я и не представляю, какое отношение ее сестра может иметь ко всему тому, что случилось с Сашкой. Ладно, не тяни и рассказывай, что знаешь. Я тебе не майор Игнатьев, на слове ловить не собираюсь и протокол составлять тоже не буду. Я расскажу, но учти, настоящая правда может значительно отличаться от того, что я тебе тут наговорю. Короче, Петюнчик, видимо, девочек на этот заграничный конкурс все-таки набрал. Думаю, в наших совковых условиях это не так сложно было. Заграничный? Да их всех в Испанию отправили. На Майорку отвезли. На яхте по Средиземному морю прокатили и все такое. Конкурса, конечно, никакого не было. Пристроили девочек по борделям. Вот тебе и весь конкурс. Но она, наверное, догадывалась. Не знаю, еще раз тебе говорю, об этом лучше у Наташки спроси. Хорошо, продолжай. Степа налил еще по полстакана водки, но Виктор категорически покачал головой, и Степа, с пониманием кивнув, одним махом опрокинул свой стакан, запихнул в рот бутерброд с черной икрой и продолжил. В Испании у Лены ничего не получилось. Точнее, ей там категорически не понравилось. И Наташка была вынуждена просить Сашку ее оттуда вызволить. Сашка помог. Но поехала она не обратно в свое казино, а в Венгрию, на Балатон. Почему Сашку, а не Петюнчика? Не понимаю, почему. Степа тоже казался удивленным. Она так сказала. Ну, ты ведь знаешь, что эти двое всегда вместе, точнее, Петюнчик всегда при Сашке. А там, в Венгрии, она что, по той же специальности пристроилась? Думаю, да. А что она еще умеет? Короче, на Балатоне-то все и произошло. Что еще что-то произошло? Произошло. Как я понял, Сашка в какой-то момент свой бизнес в Венгрии прикрыл. А что у него там был за бизнес? Не знаю я, не спрашивай. Знаю только, что Лена под его и Петюнчиковым покровительством находилась. бизнес закончилось, и она осталась не у дел. А к этому времени туда же и младшая их прикатила. Еще одна сестра? Да, совсем еще девочка, лет 14, может, 15. А где же родители? А я не знаю, живы ли они еще, совсем старенькие были. В Рязани, я думаю, если живы. Сам знаешь, как сейчас старикам приходится. А Наташка куда смотрела? Она на Курилах с мужем служила. Что она-то могла сделать? Понятно. Девочка 15 лет. Дальше что? В чем трагедия? Ну, ты же не даешь мне слова сказать. Есть трагедия. Не беспокойся. Сейчас услышишь. После того, как Сашка их опекать прекратил, настали для них тяжелые времена. Сначала полиция местная привязывалась. Потом они в какой-то ночной клуб пристроились. Наркотики пошли, болезни. Знаю, что Наташка через Хлебникова пыталась их оттуда вытащить. Но они ни в какую. Ну? Последнее, что я слышал, Лола в больнице с передозировкой. С Леной никакого сладу. Лола — это младшая сестра, которой 15. Сейчас уже 17, наверное, или 18. Степа замолчал. Больше пить ему уже не хотелось, и он, чтобы не торчать столбом под насквозь пронизывающим взглядом Рыбакова, взял со стола бутылку водки, завинтил крышку и отнес в холодильник, хотя вполне мог оставить ее и в комнате, где температура мало отличалась от холодильной камеры. «А как же они там с визами и все такое прочее? Они же русские!» Виктор никак не мог понять, почему у него вдруг появилось ощущение, что вся эта история с убийством Сашки — дело такое сложное и страшное, что лучше бы ему свой нос туда не совать. Майор Игнатьев, он особенно не торопится, видимо, не зря. «Ну, ты вопросы задаешь, гражданин начальник», — Степа чуть рассмеялся. «Если хочешь об этих делах с загранпаспортами, визами, регистрациями узнать и со всей остальной заграничной билибердой разобраться, поезжай на недельку во Францию, на Лазурный берег. Только жену с собой не бери. Там весь берег, как галькой, нашими девчонками усыпан. За полсотни баксов они тебе всю свою биографию расскажут. И про визы тоже. А может, еще чего сделают. Хотя, скорее всего, нет. Там цены высокие. Раскошелиться придется. А меня об этом не спрашивай. Я еще по старому советскому выезжаю. Жаль, заканчивается в этом году. И с визами у меня всегда все в ажуре». Уже выходя из Степиного офиса, Виктор вдруг понял, что именно беспокоило его и давило на подсознание с того момента, как он впервые услышал об убийстве. «Степ, а почему ты опоздал на встречу?» — вкрадчиво спросил он, возвращаясь к столу, на который огромный Степа уже успел снова вывалить приличную порцию едва просохнувших снимков. «Я ж тебе говорил, дежурил по редакции до 12 часов». «Когда это он мне говорил?» — подумал Виктор, но, сделав вид, что не заметил явного передергивания, задал свой последний коронный вопрос, от которого Степа аж привстал со стула. «А скажи мне честно, зачем ты тогда в районе 8 часов приезжал на виллу, раз ты был так занят?» «Ну, ты даешь, гражданин начальник, откуда узнал? Наташка проболталась. Вот женщины, ничего им доверить нельзя». «Нет, не Наташка. Я сам тебя видел, точнее, слышал, когда ты в уголке за крыльцом Наташку тискал». «Ну, ты, начальник, даешь», — еще раз повторил Степа. «Все-то ты видел, все-то ты слышал. Постой, постой. Мне кажется, ты единственный из нашего класса, кто никогда никаких романов с Наташкой не заводил. Многое потерял. Завидуешь, похоже?» «Завидую. И все-таки зачем ты приезжал?» Да ты же сам видел или слышал. С Наташкой повидаться. Я с ней где-то год не виделся. То она с мужем в разъездах, то меня нет. За это время они новую квартиру получили и переехать ухитрились. Сама она мне не звонит, а тут такой случай подвернулся. Я знал, что она обязательно со своим мужиком приедет. Боялся, что если после 12 заявлюсь, или возможности поговорить не представится, или их вообще уже не застану. Мне, собственно, от нее только телефон и нужен был. Удовлетворяет тебя такой ответ? Пока да. Виктор еще раз пожал огромную, теплую Степину руку и вышел из редакции. Второе. На улице Виктору в лицо полыхнул обжигающий июльский воздух. На мгновение ему вновь захотелось в подвал, в бодрящий холодок Степиной мастерской. Потом, стоя среди сотен автомобилей в пробке на Волгоградском проспекте, задыхаясь от жары и выхлопных газов, он всерьез подумывал, не последовать ли ему примеру некоторых наиболее нетерпеливых водителей и не рвануть ли через сплошную полосу назад, к центру города, к своему офису, к недописанной справке, к вентилятору, с раздавленной и перемотанной изолентой вилкой. Что-то не нравилось ему в этом деле с Сашкиным убийством. Он знал, что, но не хотел сам себе признаться. Наркотики, девочки, всякая там остальная заграничная гадость были совсем не в его вкусе. Точнее, об их существовании он знал только из телепередач до панических статеек в различных газетах. Ни тому, ни другому Виктор особенно не доверял, и поэтому смотрел на эти вещи безучастно и равнодушно, как бы со стороны, принимая их как должное, как неизбежную принадлежность любого цивилизованного и высокодемократического общества. Да, ему очень хотелось рвануть через сплошную, но вместо этого он взял с соседнего сиденья мобильный и набрал номер Зинаиды Хлебниковой. «Зинаида Ивановна, это Рыбаков. Я извиняюсь, но сижу в пробке. Нет, минут через 30, думаю, пробьюсь. Спасибо». Итак, что он имеет на сегодняшний день? Самое интересное — это рассказ Степы. Из этого рассказа видно, что наиболее осведомленным свидетелем по делу об убийстве Сашки, безусловно, является Петюнчик. Да, безусловно. Но это только в том случае, если убийство связано, как это говорится, с профессиональной деятельностью. А если оно бытовое, на почве ревности, например? Проследил какой-нибудь ревнивый козел за своей подружкой или женой, дождался, пока Сашка на порог выйдет, ее до такси проводить, и ухлопал мужика из купленного на базаре пистолета. На самом деле, очень на это похоже. Интересно, из какого оружия стреляли? Игнатьев об этом мне не сказал, сделал вид, что еще не знает. Не из Макарова? Значит, что-то оригинальное. А знать это важно, ох, как важно. Все как-то непрофессионально, грубо. Зато свидетелей никаких, и оружие убийства тоже не нашли. Очень похоже на бытовуху. Тогда Петюнчик тут ни при чем. За эту версию, например, Сашкин развод с Зинаидой свидетельствует: «Ищите женщину». Может, она сама что-то подскажет? Хотя обычно в таких ситуациях лучше обиженных и брошенных дамочек не слушать. Можно так накуролесить, что потом ни один мур не разберется. Есть еще бумаги. Вот с бумагами завтра он к Игнатьеву и поедет. Нужно только у Зинаиды аккуратненько так формальное согласие спросить. Эти бумаги он лично от Зинаиды специально для Игнатьева получил. И ни на какой вилле, разумеется, не был. Зинаида встретила его довольно равнодушно. Пригласила в гостиную, где основную обстановку составлял шикарный темно-зеленый кожаный диван, с трудом втиснутый в габариты стандартной пятиэтажки. Зинаида выглядела настолько молодо, что поначалу Виктору показалось, что это вовсе и не она, а кто-то другой. Но через несколько секунд, освоившись шикарной обстановкой, он понял, что это именно и есть хозяйка. Общаться с красивыми женщинами Виктор, честно говоря, умел плохо. А Зинаида была не просто красива, а красива той неприступной холодной красотой, от которой у некоторых не вполне уверенных в себе мужчин напрочь пропадает желание заигрывать или флиртовать. Он смутно помнил ее по той их первой встрече, когда она, словно юная кинозвезда, предстала перед ними в обрамлении длинных золотых кудряшек и в сопровождении неутомимого на выдумки и остроты Андрюши. А сейчас Виктор даже немного стушевался. Черная блузка, черные джинсы. Понятно, траур. Но как она их носит? И эти золотые волосы, пусть короткие, но такие же заводные и неуемные. Вот кого Степа должен был снимать, подумал Виктор и позавидовал сразу обоим бывшим ее мужикам, и Андрюше, и Сашке. Хотя он понимал, что завидовать Сашке было не совсем правильно. Под подозрительным и отчужденным взглядом хозяйки Виктор достал магнитофон и попытался пристроить его на журнальном столике. Но Зинаида категорически замотала головой. «Нет, записывать ничего не надо. Вы же сказали, что это неофициальная встреча». «Ну, хорошо, записывать не будем», — с готовностью согласился Виктор и полез в карман за блокнотом. «Собственно говоря, я надеялся на вашу помощь именно в плане неофициальной, так сказать, жизни Александра Евгеньевича. Кто были его друзья? С кем он общался после работы, чем увлекался?» «Увлекался он всегда только одной работой», — с какой-то досадой быстро отреагировала Зинаида. «Чай будете?» На чай Виктор согласился. Для него что дом, что офис было одно и то же. И там, и тут были одни и те же люди и разговаривали всегда об одном и том же, о работе. Понятно. Виктор никак не мог сосредоточиться и найти правильную линию поведения, чтобы вызвать на откровение эту молодую, красивую и на вид очень холодную, неприступную женщину. Ну, а Петюнчик, он что, тоже только по работе с Сашей общался? Петюнчик, Зинаида задумалась. Он, можно сказать, был его доверенным лицом, единственным другом. У Саши от него секретов не было, он ему доверял. Во всяком случае, так мне казалось в те давние времена, когда мы были вместе. Зинаида, вы так говорите, будто Петюнчик вам лично не очень нравится. Я ведь его тоже хорошо знаю, слава богу, 10 лет в одном классе оттрубили. Люди меняются, задумчиво произнесла она, в ответ и добавила. К сожалению, в большинстве своем не в лучшую сторону. С этим Виктор был согласен, но ему хотелось подробностей, важных мелочей, интересных деталей, а на эту дорожку Зинаида никак сворачивать не желала. Он продолжал ее пытать по поводу Петюнчика, друзей в Москве, заграничных русских, тех, с кем Сашка контачил во внерабочее время, но постоянно натыкался на односложные ответы, без каких-либо эмоций или личного отношения. С ее слов выходило, что кроме Петюнчика у Сашки никаких настоящих друзей не было. Абсолютно неудовлетворенный, Виктор перешел к делам. «Зинаида Ивановна, а что за бизнес был у Александра в Венгрии?» Нормальный бизнес, ничего особенного. Потому как резко отреагировала Зинаида на этот рядовой, казалось, вопрос, Виктор понял, что говорить ей о том периоде жизни не очень хотелось. Ну, а все-таки Виктор настаивал, потому что понимал, на вторую встречу с ним бывшая Сашкина жена может и не согласиться. Он работал генеральным директором совместного предприятия. Понятно, а чем оно, это предприятие, занималось, вы знаете? Электронными приборами для медицины. Он там работал от Москвы? Сначала да. Потом, когда здесь все развалилось, стал работать сам от себя. А почему вы переехали в Австрию? Бизнес в Венгрии не пошел? Кто вам это сказал? Зинаида была явно задета. У Саши такого не бывало. Все, чем он занимался, прекрасно шло. И, наверное, и сейчас еще идет. В Австрию переехал, потому что там интереснее, новое дело, большие деньги. Он всегда мечтал стать миллионером. Стал? Могу только предположить, что стал, но это уже после того, как мы с ним расстались. Зинаида Ивановна, я понимаю, что об этом говорить неприятно, но все-таки почему вы развелись? У него появилась другая женщина? Естественно. Вы ее знаете? Нет, в этих вопросах Саша был очень щепетилен. Знаю, что она иностранка и, скорее всего, богатая, очень богатая. Думаете, деловая партия? Он собирался на ней жениться? Думаю, да. Иначе зачем весь этот сыр-бор? Какой? Ну, развод и все такое. До определенного времени, как жена, я его вполне устраивала. А для легких развлечений он нашел бы себе кого попроще. Я бы ему не помешала. Вы что, не ревнивая? Ну, при чем здесь это? Просто у него были неограниченные возможности. И если бы он хотел мне изменить, я бы об этом никогда не узнала. Зачем ему домашние сцены? Скажите, а он никогда не занимался, как теперь говорят, шоу-бизнесом? Чем-чем? Ну, например, никогда не организовывал конкурсы красоты или демонстрации мод? Виктор не знал, как бы помягче, не задевая за живое, выяснить, известно ли Зинаиде что-либо об истории с Наташкиной сестрой. «Никогда. Вы уверены?» «Абсолютно. Вы с Наташей Журавлевой знакомы?» «Это кто еще?» «Она училась в нашем классе, потом уехала с мужем на Дальний Восток». «Нет, не знакома». «А она была на той самой вечеринке?» Нашей первой встречи в Рязани, такая веселая. Вас туда, по-моему, Андрей Иванов привез? Да, в Рязань мы ездили, но класс ваш я не помню. И думаю, теперь уже не вспомню никогда, так что лучше меня об этом не спрашивайте. Вот тебе и раз, — подумал про себя Виктор. Ничего не помнит, ничего не знает. В Венгрии все в полном порядке, никаких девочек. Петюнчик — лучший друг. Бросили тебя из-за богатой тетки. У Сашки ведь все на бизнесе было сориентировано, даже личная жизнь. Она сама об этом говорила. А в этом случае получается, что вы, уважаемая Зинаида Ивановна, первая подозреваемая, угрохали нашего Сашку из ревности и еще из желания навредить той второй иностранке, вот и все тут. Потом, наверное, существует наследство, которое пусть не ей, но дочке теперь точно перейдет. Зинаида Ивановна, у Саши было оружие. Виктор решил, что задаст все свои вопросы до последнего. Чего бы ему это ни стоило, и как бы он ни относился к этой красивой и холодной кукле, бывшей жене бывшего живого человека, бывшего миллионера Александра Евгеньевича Хлебникова. Никогда. Он оружия боялся. Я ему предлагала купить одно время в Будапеште, было неспокойно, а он говорил, что если ружье висит на стене или, допустим, лежит в ящике, то должно обязательно выстрелить. Станиславского он очень уважал. Не было у него никакого оружия. Хотя Зинаида задумалась, может, после меня и приобрел. На вилле в Москве он всегда один ночевал. Кто его знает, возможно, Станиславский ему разонравился. Когда Виктор спускался по лестнице, у него в кармане завибрировал телефон. Звонила секретарша Петюнчика. Она вежливо извинилась и предупредила, что сегодня Петр Матвеевич с ним встретиться не сможет. Но завтра позвонит и обязательно договорится о новом времени для рандеву. Это была неожиданность. Петюнчик был именно тем человеком, с кем Виктору не терпелось пообщаться, особенно после разговора со Степой Павловским. Уж кого-кого, а Петюнчика он надеялся раскрутить на более детальный разговор. Сразу возник и второй вопрос. Откуда им стал известен его мобильный телефон? Он точно помнил, что никому из своих бывших одноклассников его не давал. «Хорошо», — подумал он, — «тогда что мне делать в эти оставшиеся полдня? Возвращаться в офис?» Виктор достал из кармана список, подготовленный для него Андрюшей. «Наташка». Вот кто бы мог пролить дополнительный свет на Сашкины и Петюнчиковые аферы в Венгрии. Сев в машину и опустив до конца оконное стекло, Виктор набрал номер. Долго никто не подходил. Потом детский голос испуганно произнес: «Алло!» Виктор попросил к телефону Наташу. Обращаясь к ребенку, ему хотелось назвать ее по имени-отчеству, но отчество Наташкиного он никогда не знал. Поэтому, как ему показалось, получилось довольно фамильярно. А мама улетела в Будапешт. Уже без тени смущения отбарабанил детский голос на другом конце провода. «А когда она вернется?» «Скоро». «А папа?» «Папа придет поздно». «А ты кто?» «Я Лиля». «Понятно. Тогда до свидания, Лиля». Виктор повесил трубку. «Все, на сегодня больше никаких встреч. Назад в офис, к любимой и бесконечно нудной справочке, к красному сейфу и к письменному столу, за которым, видимо, и придется завершить ему сегодняшний рабочий денек. Хорошо бы Петр Николаевич еще пару дней побюллетенил». Вечером Виктор уже из дома еще раз набрал телефон Наташки. На этот раз подошел ее муж. «Это, — говорит, — Рыбаков из МВД, — хитро решил представиться Виктор. Мне нужно поговорить с Натальей Журавлевой». «Она теперь Поярково», — пробасил в ответ морской волк. «Но ее сейчас нет, она уехала. Мне надо переговорить с ней относительно убийства Александра Хлебникова». «Понятно. Но, думаю, вам придется подождать, у нас большое горе». «Что случилось?» «Умерла Наташина сестра, и сейчас она срочно вылетела в Венгрию. Лола?» «Нет, Лена». Когда уже после 12 Виктор забирался под одеяло к жене, Людмила так на него взглянула, что он понял. Занятие расследованием Сашкиной смерти не повлияло положительно на их семейные отношения. Хорошо еще, что она не спрашивает у него, где он околачивался весь день, почему его до 4 часов дня не было на рабочем месте, а, возвратившись домой, он выглядел не лучше, чем выжатый на жирную креветку лимон.